Ее силы были на исходе, но глаза все еще горели фанатичным пророческим огнем. Если бы Уильям облегчил свое сердце и признался, что во мраке его настигла сила зла, он мог бы еще спастись, сказала она. Но он не хочет этого сделать. Он думает, что это было что-то из нашего бренного мира. Ему нравится думать, что он был ранен животным, бедной бессловесной тварью. Эндрю был грешником, мистер Кэмпион. И иногда я даже думаю, и тут голос ее снова понизился до шепота, что он был одержим бесами. Нет, не полиция нужна в этом доме. Здесь нужны служители церкви. Из этого греховного дома нужно изгнать бесов. Ведь когда человек умирает от лихорадки, дом окуривают. Но Божья кара настигла Эндрю, а мы ничего не сделали. Только призвали полицию на поиски того, кто был карающей рукой Господа. Я, конечно, глупая старая женщина, но я хочу предупредить вас, молодой человек, что вам нужно держаться подальше от этого места. Эндрю привлек сюда зло, и черное крыло зла все еще осеняет этот дом. Она замолчала и вдруг осознала, что в руке у нее кочерга. Это, похоже, ее смутило, и она выпустила ее из рук возле камина. Грохот вернул ее на грешную землю. «Ах!» – произнесла она, взглянув на дверь с виноватым видом. «Мне не следовало этого делать. Мама не выносит шума». Она вытащила на свой платок и промокнула им глаза. Метаморфоза была полной. Из Севиллы, пророчицы, она снова превратилась в затравленную бедную родственницу. Кэмпион так никогда и не смог позже простить себе ту фразу, которую он произнес в ответ. «А как же ваша сестра?» – пробормотал он. Тетя Китти расплакалась. «Бедная, сбившаяся с пути Джулия!» – прошептала она. «Она была всего лишь эгоисткой!» И добавила с ужасающей непоследовательностью. «Бог ревнив!» Гонг, созывающий всех к обеду, разрядил обстановку, и после мучительной трапезы Кэмпион еще раз зашел к тете Каролине. Она, как обычно, приняла его в своем маленьком кабинете и с молчаливым удивлением выслушала его просьбу. «Вы хотите, чтобы я уехала из собственного дома?» – проговорила она наконец, когда он закончил. «Конечно же, я никогда этого не сделаю. Мой дорогой мальчик, в моем возрасте физическая опасность, то есть по существу опасность смерти, сопровождает меня повсюду. Я уже давно перестала думать об этом. Ведь на самом деле, – неожиданно продолжила она, – я напоминаю человека, который стоит на платформе в ожидании прибывающего поезда. Нет, что бы вы мне ни говорили, я думаю, что должна оставаться здесь». Кэмпион спокойно воспринял свое поражение. Он выглядел очень молодо, стоя на каминном коврике перед нею. Он снял очки, и от его апатичного и рассеянного вида не осталось и следа. «Если бы я был совершенно уверен, — сказал он, — было бы другое дело. Я бы настоял на вашем отъезде, но я не уверен. Есть одно объяснение всем вашим несчастьям, и оно меня пугает. Если это объяснение правильно, нет ни одного человека в доме, который находился бы в безопасности. Как видите, я еще не могу предъявить никакого конкретного обвинения, но, тем не менее, я прошу вас уехать отсюда». Тетя Каролина села в свое кресло и сложила руки. «Все в доме находятся в опасности», — отозвалась она. «Вы почти повторяете мои слова, молодой человек, если вы помните. Но за себя я не боюсь, а в отношении других людей вы можете действовать, как считаете нужным. Пока вы не удостоверились в своей правоте, я позволю им оставаться здесь. Если им суждено быть настигнутыми Немезидой, то, как вы понимаете, этого не избежать. Однако Джойс – это другое дело. Ваша смутная догадка распространяется и на нее?» «Конечно», – сказал Кэмпион настойчивым тоном. «Тогда Джойс должна уехать», – решительно проговорила старая дама. «Пришлите ее ко мне, и я сумею ее уговорить. Я думаю, Джойс могла бы пожить у мисс Хелт. Она очень милая девушка и, на удивление, умненькая. А вы сами, мистер Кэмпион, какое странное имя и почему вы его выбрали? Что вы собираетесь теперь делать?» Кэмпион, казалось, обидел ее вопрос. «Я останусь здесь, если не возражаете», — сказал он. «Но я хотел бы, чтобы вы сами уехали. Полагаю, однако, говорить об этом больше нет смысла». Ее маленький рот был упрямо сжат. «Разумеется», — коротко ответила она. И Кэмпион понял, что она сказала именно то, что думала.